Летом ремонт, охота, заботы с углем. Официант принес холодную закуску, расставил на столе тарелки, бутылки, разлил по большим фужерам минеральную воду, а в рюмке водку и вино. Когда официант отошел, Кайон заметил: «Это называется сверхугодничество. Ты забыл чукотский закон», — строго сказал Саша Гольцев. «Никогда не суди об обычаях тех, у кого находишься в гостях». «Простите меня, белый человек», — в шутку смиренно наклонил голову Кайон. «Ну вас!» — Ринтен пододвинул каждому его рюмку. «Так и быть, выпьем эту гадость за нашу радость». «В рифму, говоришь», — заметил Саша. «Он у нас стихи пишет», — сказал Кайон. «Что ты говоришь?» Саша даже отставил рюмку. «Мне, между прочим, всегда казалось...» «Так будем пить или нет?» — грозно спросил Ринтен. «Ну, ладно». Саша лихо опрокинул в рот содержимое рюмки и долго нюхал корочку хлеба. Аня пригубила красное вино. «Саша, лучше расскажи, как мы ехали», — сказала она Гольцеву. «А то говоришь про чукотскую жизнь так, как будто перед тобой действительно корейцы». «Нет, уж насчет поездки это ты рассказывай. Я не представлял, как может человек так удивляться. Переживала ты здорово. А ты...» Лукаво напомнила Аня. «Помнишь, как только показались зеленые сопки, покрытые лесами, все отворачивался от меня?» «Было дело, было», — смущенно улыбаясь, признался Саша. «Но вы меня поймете. 2 года я летом видел из окошка своей школы ледяную воду и плавающие льдины, а тут целые горы зелени. Было чего разволноваться. А для меня все было ново, и огромные дома во Владивостоке, трамвай, поезд и бесконечные рельсы. Не помню, на какой станции я сошла с поезда на остановке, подержалась за рельс, вернулась в вагон и сказала Саше, что поздоровалась с Москвой. Он никак не мог понять, как это я сделала, пока я не растолковала. Ведь рельсы-то эти идут до самой Москвы. А потом ему самому хотелось выйти из вагона и подержаться за железный рельс, чтобы поздороваться со своим родным Ленинградом. Но самое интересное случилось в Хабаровске. Мы туда приехали ночью, вышли на перрон, хоть глаз выколи, только кое-где горят фонари. Темнота густая, теплая, как одеяло. И вдруг слышу над головой странный шум, как будто ветер гонит тысячи сухих снежинок по покрышке яранги. Но ведь откуда летом в Хабаровске снег? А может быть, это летят птицы? Когда через Чаплинскую косу в темноте летят утки, почти такой же шум. Мы ночевали здесь же на скамейках, и ночью я несколько раз просыпалась от этого странного шума. перед рассветом крепко заснула, а когда проснулась, снова услышала этот шелест. Взглянула наверх, дерево над нами, живое, большое, зеленое дерево. И всю та ночь от малого ветра оно шуршало и шумело над нашими головами. Черные глазки Ани разгорелись, заблестели, будто их мазнули нерпичьим жиром. Многое в ее рассказе было близким Ринтену. Те же чувства испытал он, когда увидел настоящее живое дерево. Туда, где родились и выросли и Ринтен, и Кайон, и Аня, деревья приходят только мертвыми. Их выбрасывает в сильный шторм. Из песка торчат голые обломанные сучья, словно взывая к солнцу, взрастившему их. А по берегу ходят охотники и подбирают дары морские, сортируя бревна. Эти на полозья для нарт, эти для подпорок яранги, эти для посохов, для лыж снегоступов. В приморском охотничьем стойбище дерево дорого. Его меняют на моржовый и нерпичий жир, на ремни, лохтачьи подошвы. Редко кому доводилось видеть его в настоящем живом виде. И всегда, когда думалось и мечталось о большой земле, воображение рисовало лес, сплошной, густой, зеленый. Перед глазами стояли деревья, великаны, подпирающие могучими стволами небесный свод. Аня закончила свой рассказ о первом свидании с деревом, и в воспоминания пустился Саша. Только сейчас ребята узнали, что Саша женился, и у него даже есть сын, которому они дали чукотское имя Армоль. «Что же ты молчал до сих пор?» — сердито спросил его Каин. «Боялся», — пошутил Саша, — «ведь вы все были влюблены в нее». «Тамара Вагулова», — догадался Ринтен. «Она», — кивнул Гольцев. «Что же», — сказал Ринтен, — «если она выбрала из нас троих тебя, значит, ты чем-то лучше. Не правда ли, Каин?» «В этой мысли что-то есть», — уклончиво ответил Каин и предложил тост за маленького Армоля и Тамару. «А где жена?» — спросил Ринтен. «Тамара осталась работать в той же школе», — ответил Саша. «Но куда бы я повез ее с маленьким ребенком?» «Наказывала. Учись хорошо, буду тебе помогать, а потом и моя очередь придет». Заиграл оркестр. На сцену вышла певица и запела про тонкую рябину. Сидящие за столами смотрели на певицу и жевали. Хорошая, грустная песня про рябину, но не здесь ей литься, а в другом месте. Вроде бы очень простая мелодия, а поднимает из глубин человеческих беспокойства, и хочется самому сделать такое, чтобы удивить людей. Разве жизнь Саши Гольцева и Ани Тегрине не интересна для других? Разве неожиданное свидание с мечтой — это не прекрасно? Только как сделать, чтобы люди стремились к удивительному и ждали его и верили в то, что обязательно оно случится?